Глава 7. Наконец приехал и Матвей Никитич, и судебный пристав, худой человек с длинной шеей и походкой на бок, и также на бок, выставляемой нижней губой, вошел в комнату присяжных. Судебный пристав этот был честный человек, университетского образования, но не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. 3 месяца тому назад одна графиня, покровительница его жены, устроила ему это место, и он до сих пор держался на нем и радовался этому. «Что же, господа, собрались все?» — сказал он, надевая пенсне и глядя через него. «Все, кажется», — сказал веселый купец. «Вот проверим», — сказал судебный пристав и, достав из кармана лист, стал перекликать, глядя на вызываемых то через пенсне, то сквозь него. «Статский советник И.М. Никифоров». «Я», — сказал представительный господин, знавший все судейские дела. «Отставной полковник Иван Семенович Иванов». «Здесь», — отозвался худой человек в отставном мундире. «Купец второй гильдии Петр Баклашов». «Есть», — сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рот. «Готовы». «Гвардии поручик князь Дмитрий Нехлюдов». «Я», — отвечал Нехлюдов. Судебный пристав, особенно учтиво и приятно, глядя поверх пенсне, поклонился, как будто выделяя его этим от других. «Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, купец Григорий Ефимович Кулешов» и так далее, и так далее. Все, кроме двух, были в сборе. «Теперь, пожалуйте, господа, в залу», — приятным жестом указывая на дверь, сказал пристав. Все тронулись и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в залу заседания. Зала суда была большая длинная комната. Один конец ее был занят возвышением, которому вели 3 ступеньки. На возвышении посередине стоял стол, покрытый зеленым сукном с более темной зеленой бахромой. Позади стола стояли 3 кресла с очень высокими дубовыми резными спинками, а за креслами висел в золотой раме яркий портрет во весь рост генерала в мундире и ленте, отставившего ногу и держащегося за саблю. В правом углу висел киот с образом Христа в терновом венке и стоял аналой, и в правой же стороне стояла конторка прокурора. С левой стороны против конторки был в глубине столик секретаря, а ближе к публике точенная дубовая решетка и за ней еще не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на возвышении стояли в 2 ряда стулья, тоже с высокими спинками для присяжных. Внизу — столы для адвокатов. Все это было в передней части зала, разделявшейся решеткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями, которые, возвышаясь один ряд над другим, шли до задней стены. В задней части зала на передних лавках сидели 4 женщины, вроде фабричных или горничных, и 2 мужчин, тоже из рабочих, очевидно подавленных величием убранства зала и потому робко перешептывавшихся между собой. Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на середину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, прокричал: «Суд идет!» Все встали, и на возвышение залы вышли судьи. Председательствующий с своими мускулами и прекрасными бакенбардами, потом мрачный член суда в золотых очках, который теперь был еще мрачнее от того, что перед самым заседанием он встретил своего Шурина, кандидата на судебные должности, который сообщил ему, что он был у сестры, и сестра объявила ему, что обеда не будет. «Так что, видно, в кабачок поедем», — сказал Шурин, смеясь. «Ничего нет смешного», — сказал мрачный член суда и сделался еще мрачнее. И, наконец, 3-й член суда, тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывал. Этот член был бородатый человек с большими, вниз оттянутыми добрыми глазами. Член этот страдал катаром желудка и с нынешнего утра начал по совету доктора новый режим. И этот новый режим задержал его нынче дома еще дольше обыкновенного.